Судить не будем, но будем наполнять сознание нашим светом, пока не вытеснит он свет свой, и свет наш не станет светом своим, самоисходящим, давая самоисходящий луч. В жизни можно привлекать лучи наши устремлением к ним. Магнит Духа действует через сознание. Сфера притяжения или мир, в котором он живет, создается устремлением сознания. Все устойчивые устремления создают притяжением свои сферы, различающиеся по слоям или высоте или степени духовности их вибраций. Сущностью и природой устремлений создаются сферы окружения Духа притяжением созвучных им элементов пространства. Созвучные сферы пространства насыщаются устремлениями Духа, обогащая и расширяя их, и взаимно, в свою очередь, обогащаясь ими. Колесо взаимодействия и взаимопритяжения. Дух питаем пространством. Бедность сознания обуславливается бедностью и слабостью устремления, так как закон гласит «только устремитесь». Закон созвучия мощен настолько, что управляет мирами и жизнью всех сфер, высших и низших, и поступления из пространственного хранилища тоже идут по созвучию. И вся жизнь Духа в надземном регулируется и творится этим законом. И плата, и получение по нему же идут. Если взять внутреннюю жизнь двух совершенно различных людей, живущих в одном и том же внешнем окружении, то можно увидеть, сколь различны их сферы, в которых пребывают сознания этих людей. Внешнее одно и то же, но внутреннее зависит от притяжения соответствующих мыслям и чувствованиям элементов из различных слоев пространства. Убогость сознания не от пространства зависит, но от убогости мыслей, возникающих в нем, и убогости устремлений. Внешнее окружение кармой творится, но карма внутренней жизни очень пластична и легко сочетается с волевыми токами духа. Можно представить себе всю суровость внешнего окружения отшельника-йога в горах и все безграничное богатство его внутреннего духовного мира. Считают, что счастье заключается в материальном благополучии и достатке и телесном здоровье. Но сколько же физически здоровых людей несчастных? И как мало счастливых богачей? И как можно почитать счастьем то, что в силу своей природы обречено на уничтожение малостью круга своего проявления? Потому-то и мало счастливых людей, ибо коротко их обреченное счастье. Особенно недолговечно счастье астрального порядка. По самой своей сущности всякое длительное астральное переживание изживает себя, становясь монотонным. И тогда астрал требует перемены. Астральные чувства непрочны и переменчивы очень. Созвучия по астралу неустойчивы. Главное же заключается в том, что астрал, как и физическое тело, ограничен определенным сроком существования. И вкладывать в него свои энергии равно вкладу капитала в заведомо непрочное дело, и при том краткой длительности. Жизнь ментала длиннее, но ограничена тоже. Лишь огненный вклад постоянен и не ограничен ничем, ни временем, ни другими условиями, ибо касается мира огня, то есть основы, основания жизни. Дух человека бессознательно стремится к самому прочному и самому длительному, то есть к вечному и неприходящему. И сфинксы, и пирамиды создавались для того, чтобы вечное воплотить и удержать во временных, но наиболее устойчивых формах. Материя вечна, но не формы ее проявления. Вечен дух человека, но не оболочки, в которых или через которые проявляется он. Вечное в духе, и уявлять в себе вечное значит в сфере его сосредоточивать созвучные духу энергии сознания.